Глава 19. Вероника. Я кладу трубку, даже не пытаясь скрыть удивление. Вот что значит «Вселенная слышит». «На ловца и зверь бежит», — смеется Даниил Олегович. «У вас громкий динамик, так что я все слышал». «Зато не придется пересказывать». «Как я понимаю, вы сейчас поедете учить Карину готовить борщ?» «Верно. Ваша задача — скопировать все документы из компьютера, какие только будут, даже те, которые, на ваш взгляд, абсолютно бессмысленны». Волжский достает из нижнего ящика стола флешку. «Тут место на 100 гигабайт. Она пустая. Думаю, должно хватить». «Хорошо», — киваю. «Мое сердце колотится уже сейчас. Я даже не думала, что мне удастся так легко вернуться в квартиру к Юре. Другой вопрос, что Карина журналистка. Она должна понимать, что на компьютере у гения может храниться много важной информации. Я бы не пустила посторонних в кабинет Юры. Но я бы и бывшей жене не позвонила с вопросами солянки. А если быть совсем точной, я ей не звонила вообще. Не видела смысла. А тут извиняется, умоляет. В какой-то момент я начинаю переживать, что это все подстава. С другой стороны, а зачем? У Карины, по идее, все хорошо. Любимый мужчина, перспективы брака, красивая, удобная квартира. Конечно, Юра требовательный в быту, но мне всегда казалось, что это частое явление у мужчин. Я приезжаю к Карине через час. Переступив порог квартиры, я, с сожалением, оглядываю свое бывшее жилье, где мы были с Юрой счастливы. Становится грустно. Но отвлекаться не стоит. «Привет, крошка», — киваю Карине. Та стоит, кусает губы. Видно, что нервничает. Да, она все-таки красивая. И очень видно, что молоденькая. Вдох, выдох. Надо перестать об этом думать. Я явилась не для того, чтобы страдать, и уж тем более не для того, чтобы демонстрировать свои страдания. Что там у тебя не получается? Разуваюсь, иду дальше. «Здравствуйте. А я вот хотела узнать, вы тоже это все делали? Солянка, борщ, растягай». Я прохожу на кухню. К холодильнику магнитиками прикреплены какие-то листы. На моем лице появляется грустная улыбка. «Да, я тогда, первый раз, тоже записала название блюд, что любит Юра, и готовила их постоянно. Постепенно появилось расписание. Это... Только оно никогда не висело на холодильнике. А теперь висит для Карины». «И что ты не умеешь из всего этого делать?» «Все. Я приготовила растягаи, но они сгорели, а внутри были жидкими. Борщ вообще гадкий. Я не знаю, как его Юра ел». Я открываю холодильник, почти пустой. И из чего готовить? Кажется, Карина реально редкостная дура. Не ожидала я. И да, готовить она, видно, и правда не умеет. «Да, плохо дело. Кстати, а где сумочка, которую ты мне посулила?» Скрещиваю на груди руки. Карина кивает и несется в комнату. Возвращается через несколько секунд, держа фирменный пакетик из ЦУМа в наманикюренных пальчиках. «Вот». Я не спеша вытаскиваю оттуда коробку, разглядываю. Следом читаю чек. И только потом вытаскиваю сумку. Ну, пойдет. Хотя себе я бы такое точно не купила. «Со вкусом у тебя беда, конечно, но пойдет. Ладно, вернемся к завтрашнему обеду. Что заказал Юра?» «Солянка, жульен и пюре», — пищит. «А где продукты? Ты из чего бульон варить собралась? Из пальца?» «Я...» — пожимает плечами, а я смотрю на часы. Почти 10. «Иди в магазин, в соседний дом, и купи там все, что я сейчас тебе напишу. Понятно?» «А Юра говорил, что надо ехать на Даниловский». «Ну, так езжай на Даниловский. Только раньше чесаться надо было». Буквально ору на Карину, а та начинает зачем-то метаться по кухне. А сейчас делай, как сказано. И делай четко то, что я скажу. Говядина, картошка. Это все можешь купить там, но вот грибы. За грибами надо будет идти совсем в другое место, потому что нужны лисички, понимаешь? И если ты их не купила сегодня на Даниловском рынке...» Карина кивает, и вид у нее виноватый. «На самом деле грибы пойдут любые. Это мне надо, чтобы овца погуляла подольше. Я пишу ей список, даю адрес, где что купить». И Карина, собравшись, выбегает на улицу на поиски продуктов. А у меня появляется свободных минут 40, чтобы успеть скопировать данные с компьютера. Надеюсь, он не запаролен. Захватив на всякий случай с собой таз с водой и пару тряпок со средством для мебели, я захожу в кабинет. Для верности мочу тряпку и протираю открытые поверхности. Бока книжного шкафа, подлокотники кресла, чтобы в случае внезапного возвращения Карины заявить, что она недостаточно тщательно ухаживает за кабинетом будущего супруга. А ведь это красное дерево, 19 век. Запускаю компьютер, и пока он бесконечно грузится, громко гудя на всю квартиру, смахиваю пыль с бюстов. Когда экран приветливо начинает мигать заставкой, я втыкаю флешку и клацаю для пробы по клавиатуре. В ответ вылезает окошко внешнего диска. С паролем Юра не стал заморачиваться. Побоялся забыть комбинацию. А в его возрасте память может и подвести. Тем более, что он не самый опытный пользователь, а вести кому-то сейф со всей информацией для взлома он бы никогда не решился. Я судорожно пытаюсь вспомнить, как копировать на внешний диск. 100 лет, как все файлы перекидываю онлайн. И давно неиспользуемый метод вводит меня в ступор. Подумав, выделяю весь диск C и клацаю, перетаскивая на флешку. Начинается копирование. Теперь все должно загрузиться верно и вроде ничего не сотрется. Пока идет процесс, я бегу на кухню. Собираю в кастрюлю овощи, которые надо помыть, и ставлю под струю воды. Словно я понемногу уже начинаю кашеварить в ожидании возвращения хозяйки. Руки мелко трясутся от страха быть пойманной. Шкала передачи данных медленно движется. Системник гудит так, словно готов взлететь. Нет, все-таки паранойи. А обслуживать компьютер надо было возить, как бы не сгорел от нагрузки. К тому моменту, когда копирование заканчивается, меня уже подташнивает от напряжения. Я безопасно извлекаю флешку и выключаю компьютер. Экран гаснет, но в воздухе висит легкий запах сгоревшей пыли, или мне кажется. Я протираю влажной тряпкой стол, клавиатуру и блок, чтобы не осталось влажных следов от моих потных от беспокойства пальцев. Юра бы точно сразу заметил обилие отпечатков в его кабинете. Спрятав флешку в карман, закрываю дверь кабинета и возвращаюсь на кухню, где в кастрюле полощется картошка. А теперь приступим к уроку кулинарии.